Глава 21. Любушка признала, что братец выглядит неплохо, совсем даже не бледным, свежим, отдохнул, окреп и больше не похож на замученного долгими скитаниями странника. «Деревенский воздух пошел тебе на пользу!» — проворчала Люба. Не успели занести чемоданы, как сестрица оббежала дом и сад, а затем устроилась на кухне и принялась ластиться к догве, по которой необыкновенно соскучилась. Монголка тоже была счастлива и хоть не подавала виду, на плоском лице в уголках глаз и губ таилась улыбка. Иван отметил, что с последней встречи с родными несколько месяцев назад Любаша тоже изменилась, как меняются в ее возрасте все юные девушки. Сделалась степеннее, рассудительнее, но только до тех пор, пока Люба чем-нибудь не очаровывалась. Увлекшись, она забывала о манерах и вела себя подобно маленькому восторженному ребенку. Она довольно быстро отыскала новое убежище домового и долго пыталась выманить из него старичка. Домовой дух в удолье всегда был застенчив, а тут, увидев повзрослевшую хозяйку, совсем стушевался. Вышел только по просьбе догвы. Принял угощение, да испарился. Дед устроился в любимом кресле и выглядел весьма довольным. Поездка прошла хорошо, с комфортом. В дороге Андрей Николаевич отдохнул и привел в порядок некоторые бумажные дела. Он нашел, что внук весьма хорошо управляет поместьем, а также неплохо исполняет обязанности вдольского князя. За ужином Иван рассказал князю Андрею про русалку Аксашу. И оба согласились, что заводной девой нужен глаз да глаз. Про паутинниц княжич сообщил деду за чашкой кофе, у камина, в отсутствие Любаши, рано ушедшей спать. Люба и так слишком переживала по поводу вдольских обязанностей брата. Лесное поперечье ее пугало, а силы Ивана казались ей недостаточными. «Вот как!» — протянул Андрей Николаевич, выслушав внука. «Паутинница нежить непростая, появляется как предвестник еще большего зла. Я привез наш родовой кинжал, но ты должен помнить о связанном с ним ритуале. Оружие вернется в ножны, только когда зло будет истреблено». «Я знаю», — кивнул Иван, «но, боюсь, мне все-таки придется извлечь кинжал. Я не намерен оставлять Лучинского в живых. Будь он человеком, суд для него был бы человеческим. Но он — смертоносная, безжалостная нежить». Князь опечаленно, но согласно кивнул. «Рассказывай дальше. Я порылся в дворцовой библиотеке. Многое выяснил, но мне нужны точные сведения». Рассказ занял у Ивана почти час. Он старательно избегал упоминания Маши, но ее имя то и дело мелькало в истории. Впрочем, князь не стал умалять важности спасения наследницы тонких осинок. «Марья Петровна, значит?» — старик пожевал губами. «А помнишь ли ты, мой дорогой, что у тебя имеется некоторое обязательство в отношении княжны Ягумской? На днях я получал записку от великой княгини. Она справлялась о тебе? Спрашивала, не соблаговолишь ли наведаться ко двору?» «У меня никаких обязательств перед Ягумской. Мы ничего друг другу не обещали, и помолвки как таковой не было», — холодно ответил Иван. «Наш брак — исключительная идея княгини. Ей не терпится выдать замуж всех своих фрейлин». «Это так», — прокряхтел Андрей Николаевич. «Однако отказ вряд ли добавит нам расположение супруги государя». «Княгиня Наталья Сергеевна», — покачала головой княжич, «человек увлекающийся, вспыльчивый, но отходчивый. А нам разве нужны еще милости от короны? По-моему, роду Левецких и своих регалий предостаточно». «Дорогой дед, я встретил женщину своей жизни и отступаться не намерен. Это было с первого взгляда, один только взор ее. И я понял, что наша судьба едина. Сам в такое не верил, но... Иван развел руками. Я имею право устроить свое счастье, и я им воспользуюсь. Иначе обреку себя на страдания. Андрей Николаевич смотрел на огонь. После долгой, мучительной для княжича паузы он тихо проговорил. Судьба быть посему. Что боги связали, человеку не развязать. Только боязно мне за вас, Лучинский, мерзкая пакость, сильная. Мы справимся, твердо заверил деда Иван. Ну-ну, со вздохом протянул князь. Кстати, забыл рассказать. Случайно услышал, как в Родовейске носильщик выкрикивает имя Алексея Возгонцева. Подошел, представился. Выяснилось, что передо мной действительно младший сын покойного Анатолия Романовича. Был-то щупленьким подростком, а вырос в молодца. Во вполне представительного молодого человека, весьма симпатичного. Любушке он понравился. Брюнет, высокий, темноглазый, остроумный и живой в общении. Обещал навестить нас в ближайшие дни. «Сколько ему?» — напрягся Иван. «Около 30. Он был поздним сыном, много болел. Родители отправили его в Швейцарию учиться и укреплять здоровье в Альпах. Надо же, вернулся. Уж не разобраться ли с земельной управой? Жалко, если поместье продадут каким-нибудь немцам». «Я в каждом готов видеть змея», — признался княжич. «Вряд ли это, Алексей. Слишком уж нагло для нежити забрать личину человека, которого здесь многие знают». «Ах вы, окаянные!» — раздалось от двери. «Решили своими силами одними одолеть могоя!» Князь и княжич подпрыгнули в креслах. У двери, покачивая головой, в кумачевом мордвинском платке стояла догва. «Мужчины!» — укоризненно бросила она со своим жужжащим акцентом, который начинал проявляться, когда женщина волновалась. «Зла на вас не хватает! Вот и Любава довеча на вас жаловалась! Ее, ведунью!» Какой-то сыщик столичный в сторону отодвинул. «Владимир Сигизмундович — профессионал, опытный следователь», — начал Иван. «Ага, ему бы все на каторжников беглых списать. И Левецкие туда же бессмертными себя возомнили. Разве ж вы думаете о тех, кто рядом? О старой догве кто подумает? О Любоньке? Могу и род сиротами оставит. А плакать только нам. Вы к богам, а нам здесь оставаться!» «Догва Макаровна», — уязвленно проговорил князь Андрей. «Ну зачем вы так? Хороните за просто так, право слово. Левецкие не лаптем деланы. Мы все-таки вдольские дворяне». «Смертные вы», — упрямо напомнила монголка. «Костями великих батыров высланы пещеры Могоя в горах к северу от земель моего племени. То были грозные воины, но и они не одолели потомство змея». «Ну и змей с тех пор изменился», — возразил князь. «Он прячется в смертном теле?» «Он перерождается», — авторитетно заявила нянюшка. «Ему смерть — начало новой жизни. Вот и невесту он нашел, чтобы сил поднабраться перед новым явлением. Потому как устал человеческие тела менять, на то много усилий уходит. Потомство Могоя надобно истребить навеки. Слушал бы ты своих поперечных, Ванечка, а не ходил бы по чаепитиям. На тебя опять дурной глаз лег. Почистить бы». Младшему Левецкому сразу вспомнился взор Лизоньки Абрамцевой. Нехороший такой, в сторону его самого и Маши. Почиститься надо бы, да. Правда, это означает долгое сидение в бане, в дыму от трав догвы, под ее заунывные песнопения. Ничего, он потерпит. Я спрашивал совета у нечисти, но поперечные тоже сказали, что вдольским клинком Полозовича можно только ранить, задумчиво подтвердил Иван. Дескать, нужно уничтожить его душу. А хитрость в том, что каждый из нас должен взять от того, что нам легче всего дается. Это точные слова Кикимор. То не душа, поправила его догва, а сгусток подвечной тьмы, коим змей питается. Нужно разложить ижбал. Боги ветра покажут, как лучше действовать. Возможно, ты сможешь увидеть, кто из местных жителей жрица Магоя? Иван вытянул шею, глядя, как нянюшка рассыпает темные фигурки на ломберном столике. Это должна быть девушка определенного происхождения. Не знаю, правда, какого. Кровь, бросила догва, двигая фигурки пальцем. Старая кровь одаренных, злая, темная, от магов-отступников и колдунов, тоже разошлась по благородным семьям. Кивком подтвердил князь Андрей. Когда-то потомки темных сил были хорошо известны. Нынче же все перепуталось. В нужный час жрица должна будет провести через себя определенную стихию. Та, в ком нет крови темных, на такое будет не способна. Она просто погибнет. Все живое в этом мире, даже псевдоживое, вроде нежити, вынуждено обращаться к высшим силам. Без этого искра, называемая духом, тухнет, и человек скатывается до состояния животного. Высшая нежить — не исключение, но их отношения с богами несколько иные. Старые темные боги, более известные как демоны, пошедшие против света, некогда отступили, но не исчезли. Им нежить и поклоняется. Ты, суженая твоя, и другая невеста змея, торжественно заключила догва, изучив ижбал. Только втроем могу и одолеете.